Глава 4. Очарование юности. Настал день открытия Московского университета. Отмолясь перед иконою Казанской Богоматери, воспрянули все те, кто билеты имел пригласительные, и дружным скопом подвигнулись в залы актовые, где читано им было с кафедр 4 речи о пользе научной. Потемкину пришлась по сердцу первая, прочтенная магистром Антоном Барсовым на языке русском. А потом пошли читать на латыни и французском, отчего рейтор конной гвардии вежливо поскучал. Последним выбрался на кафедру Иоганн Литке с речью немецкой. В ряду гимназическом, ряду дворянском, стоял подле Потемкина отрок Уволень, губы толстые, а глаза смешливые. «У, ферфлюхтер вредный!» — шепнул ему Гриша. «Никак ты меня этак?» — оторопел отрок. «Не тебя, а Литке!» Сидели в креслах дамы знатные и персоны значительные. Толпились ко всему внимательные родители. По стеночке жалось купечество именитое, терзаясь мучительно. Как бы нас теперича на эту вот штуку налогом новым не обклали. И был стол пиршественный, и была иллюминация великая. Потемкин поглазеть на чудеса любил, а потому все, что показывали, разглядел. В огнях изображен был Парнас. Там Минерва восхваляла императрицу России, а младенцы многие, сирич Купидоны шустрые, упражнялись в науках. Один из них, славе потворствуя, чертил в небесах имя фаворита Шувалова, а скромный ученик с книгою восходил к престолу Минервы, которая приличным жестом одобряла его похвальное поведение. Истина повергала символы зависти и невежества. Младенец ломал ветвь пальмовую, показывая студентам венцы лавровые и медали наградные, которые вестимо получат лишь преуспевающие в науках. Кто-то тронул Потемкина за рукав кафтана. Это был толстый отрок Уволень, который назвался Денисом Фанвизиным. «Шувалов, яко куратор наш, гостям конфеты со стола царицы прислал. А вот и приятель мой, Яшка Булгаков, люби его». Булгаков был Фанвизину под стать, тоже упитанный недоросль. Сообща решили идти наверх, чтобы конфет себе раздобыть. В их компанию сразу же ввинтился четвертый малый, совсем тощий, обтрепанный, вида захудалого по имени Васька Рубан. «Господа благородные, сколь живу, а про конфеты только слыхал, но видеть не доводилось. Посмотреть на них дадите?» «Пошли с нами», — притянул его к себе Потемкин. «Да я ж не дворянский сын, разночинный. Вам-то ничто не будет, а меня разложат возле конфет и выпарют». «Плюнь», — боском отвечал Фанвизин. «Мы столбовые, правда, гербов на лбу не таскаем, а все равно пороты бываем». На лестнице их задержал Сережа Кисловский. «Гришка, куда целую шайку ведешь?» «Конфеты красть». «Попадешься, вовек чести дворянской лишишься». Все зарабели. Потемкин один проник в залу для вельможных гостей, где были развешаны на шелковых лентах конфеты величиною с огурец. И, ничуть не сумняшися, нарвал конфет будто фруктов с ветвей своего сада, всех приятелей отделил. «Бежим, пока не поймали!» — воскликнул Рубан. Вскоре все четверо встретились снова в книжной лавке университета. Денис Фанвизин купил грамматику латинскую, а Яшка Булгаков лексикон Целлария приобрел. Они и спросили: «А чего вы, ребята, книг не покупаете?» «Вы богаты, а я бедный», — сказал Потемкин. Рубан в него вцепился, как в брата родного. «Гриша, друг, я тоже бедный, 2 дня не жрал. «Пойдем», — потащил его Потемкин из лавки. «Я у богатых живу. Разносолов не сулю, их по буфетам прячут, но сыт будешь». Он привел его в дом Кисловских, где и насытил Рубана до отвала. Вася ему потом слезно признался: «А я ведь, Гриша, пешком из Киева заявился». «Да ну!» «Учился в тамошней академии и махнул на Москву босой, 3 месяца шел, побираясь, где дадут, где поколотят. Хотел к здешней Заиконоспасской академии прибиться, но прослышал об университете и сюда подался. Будь что будет, не боги ведь горшки обжигают. Одежонка вся на мне, сношу померзну». Потемкин ему валенки подарил. «Как же, Вася, о грядущем-то мыслишь?» «К стихослагательству навык имею природный». «Дельно ли это для жизни вирши складывать?» «Прогреметь можно на весь мир». «Да что ты!» — удивился Потемкин. «Истинно так. Еще воспарю орлом в поднебесье». «Ну и ладно. Валенки-то примерь, не малы ли? А пока еще не воспарил, так ходи ко мне. Будешь, орел, кашу мою клевать». Васька Рубан притопнул новыми валенками. «Ух, и ладно же! Спасибо тебе за ласку. Бог с тобой. Носи на здоровье». В лютые морозы на улицах трещали костры. Один из иностранцев писал: «Стужа зимою в России бывает так велика, что русские по глупости пробуют отапливать даже улицы. Но это им нисколько не помогает. Холод остается прежним». Так писали иностранцы, но, попав в Россию, сами же у тех костров грелись. Занимались с утра до вечера, а каникул мало отпущено, всего 2 раза в году, с 18 декабря до 6 января и с 10 июня до 1 июля. Страшно писано, да зато жилось не страшно. Многие как зачислились в студенты, так и начались у них сплошные каникулы. Потемкин лекции посещал, но в бегах бывал неоднократно. В балаганах смотрел, как заезжая с Мальтой девка силу показывала. Ставили на грудь ей наковальню, по которой мужики молотами ухали. Потом вкатывали на живот девки 40-ведерную бочку с водкой, а поверх бочки итальянец делал разные позитуры и даже на голове стоял, не падая. После таких чудес кому охота сидеть в аудитории, где темно от 2 окошек, изо всех щелок дует, а под ногами крысы с крысятами так и шныряют? Нерадивую младость положено сечь. Дворян секли, портков с них не снимая, дабы не бесчестить, а разночинцев в пароле без порток, о чести уже не помышляя. Практика воспитания благородных мужей Отечества допускала ношение именно груди дощечки с изображением осла. Зато педагогам возбранялось бить студентов по голове палкой или иным инструментом. Прохожие на всякий случай обходили студентов стороной. Здоровущие, как телята, псы меделянской породы охраняли питалище наук.